Он нахмурился и помолчал. Затем, словно уйдя в воспоминания и замечтавшись, прибавил: «Я сам когда-то с большим удовольствием играл дедовской мудростью. И даже когда я был уже на пути креста, богословские рассуждения еще доставляли мне радость, хотя, впрочем, и достаточно огорчений. Чаще всего я размышлял о сотворении мира и о том, что по окончании труда творения все должно было бы в сущности пойти хорошо, ибо сказано: и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. В действительности же хорошо и совершенно было это лишь один миг, в миг рая, а уже в следующий миг в совершенство вкрались вина и проклятие. Ибо Адам поел от древа, есть от которого ему было запрещено. И вот иные учителя говорили: Бог, сотворивший мир, а с ним Адама и дерево познания, это не единственный и не высочайший Бог, а лишь часть его, лишь низший Бог, Демиург. А творение нехорошо. Оно ему не удалось, и на то время, что стоит мир проклято, оно было отдано во власть зла, пока он сам, единый Бог-Дух, не решил покончить через своего сына с веком проклятия. С тех пор, так учили они, и так думал и я, началось отмирание Демиурга и его творения, и мир постепенно отмирает и увядает, пока не придет новый век, и не станет ни творения, ни мироздания, ни плоти, ни жадности, ни греха, ни плотского зачатия, рождения, умирания, а возникнет совершенный, духовный, спасенный мир, свободный от проклятия Адама, от вечного проклятия и бича вожделения, зачатия, рождения, смерти. Вину за нынешние беды мира мы возлагали больше на Демиурга, чем на первого человека, полагая, что Демиургу, если бы он действительно был самим Богом, ничего не стоило бы сотворить Адама другим или избавить его от соблазна. И в итоге наших рассуждений у нас получилось два Бога. Бог-творец и Бог-отец. И мы не боялись судить и осуждать первого. Некоторые шли даже еще дальше и утверждали, что сотворение мира было вообще делом дьявола, а не Бога. Веря, что своим умствованием мы помогаем Спасителю и будущему веку Духа, мы так и продолжали выдумывать богов, мифы и судьбы мира, вести диспуты и заниматься богословием. И вот однажды на меня напала лихорадка, я совсем разболелся, и в бреду не переставал спорить с Демиургом, вел войны, проливал кровь, был во власти все более ужасных видений и страхов. А в ночь самого сильного жара вообразил, что должен убить собственную мать, чтобы отменить свое плотское рождение. В этом бреду дьявол травил меня всеми своими псами. Однако я выздоровел, и к разочарованию прежних моих друзей вернулся к жизни тупым, молчаливым и скучным человеком, который вскоре вновь обрел телесные силы, но не вкус к философствованию. Ибо в дни и ночи выздоровления, когда те отвратительные бредовые видения ушли, и я почти все время спал, я каждый миг бодрствования чувствовал рядом с собой Спасителя, чувствовал, как входит в меня исходящая из него сила, и когда я выздоровел, мне стало грустно от того, что я уже не мог ощутить его близости. Но вместо нее я ощутил великую тоску по этой близости. И тут обнаружилось вот что. Как только я начинал опять слушать их диспуты, я чувствовал, что эта тоска, а она была тогда самым дорогим моим достоянием, исчезает, уходит в мысли и слова, как вода в песок. Короче, дорогой мой, пришел конец моему умствованию и богословствованию. С тех пор я принадлежу к простодушным. Но тем, кто смыслит философии и мифологии, кто умеет играть в игры, в которых когда-то пробовал свои силы и я, тем я не хочу мешать и смотреть на них свысока не хочу. Если я когда-то смирился с тем, что Демиург и Бог-Дух, что творение и спасение в их непостижимой слитности и одновременности остались для меня неразрешенными загадками, то я должен смириться и с тем, что не могу сделать философов верующими. Это не входит в мои обязанности.